Г. Глициния. Вистерия. Двери старой усадьбы глицинии сладкой увиты, ветви старого дуба плющом, как плащом, покрыты. Старый суд стоит мрачно, и тюрьмы грязные окна, а на церкви часы отбивают час мимолетный. Дальше старое кладбище. Я бесшумно вхожу, на могилу в траве я роняю слезу. Джозефина Дельфина Хендерсон Херт. Взгляд в прошлое. Мало что может быть красивее, чем глициния в полном цвету. Это древовидные вьющиеся растения — популярное дополнение к старым стенам и фасадам домов, потому что оно может быстро расти, покрывая большие площади. Самую большую зарегистрированную глицинию и, кстати, также самое большое цветущее растение можно найти в Сьерра-Мадре, штат Калифорния. Она была посажена в 1894 году, сейчас занимает 40 соток земли и настолько огромна, что снесла здание, рядом с которым росла. Несмотря на красоту, глициния относится к тому же семейству, что и бобовник, и столь же токсична. Все части растения содержат глицин, который вызывает головокружение, проблемы с речью, тошноту и коллапс. Нежные пурпурные цветы глицинии особенно ценятся в Восточной Азии. Глицинии ассоциировались с благородством, поскольку фиолетовый цвет был запрещен в одежде простолюдинов. Они часто использовались на японских кимоно и канзаси, украшения для волос. Также глициния — популярный символ, используемый на фамильных гербах камон, похожих на европейские геральдические знаки, поскольку японское название глицинии фуджи означает «бессмертный». В Корее дикая глициния обычно растет на дереве каркас, железном дереве, связь с которым объясняется в легенде о Дэнгнаму. В Силле, королевство, существовавшее между 57 и 935 годами нашей эры, жили две сестры, которые любили цветочного рыцаря из военного корпуса Хваранга. В скором времени рыцари должны были отправить на битву, и обе сестры решили навестить своего возлюбленного. Там они и встретились. Не в силах отказаться от него, но и не желая разрушать свою любовь друг к другу, они бросились в пруд. После смерти их тела переплелись и превратились в глицинию. Когда рыцарь вернулся с битвы и узнал о том, что случилось, он бросился вслед за ними, превратившись в дерево-каркас, чтобы они всегда были вместе.